По телу разливалась теплая, буквально ласкающая энергия, наполняющая силой и бодростью. Именно ее я начал чувствовать, и могу с уверенностью сказать одно. Я начал чувствовать ее, самую важную энергию для физического волшебника, прану. Осознанно чувствовать и, конечно, управлять. А это, черт возьми, очень большой шаг для того, кто практикует йогу. Ведь ранее я только и полагался разве что на свои пассивные усиления, что были хоть и стабильны, но не могли резко изменить моих физических характеристик, помогая в критические моменты. Что вообще представляет собой прана? Прана, что очевидно, энергия. А если говорить конкретнее, то энергия жизни. Если у вас в теле есть прана, значит, вы живы, а если ее нет, то вы мертвы. Но прана является не только энергией жизни, но и энергией, воплощающей ваши физические возможности. Йоги, которые могут чувствовать ее, а значит, имеют возможность ею управлять, могут крайне многое. Во-первых, это многократное усиление своих физических характеристик. Во-вторых, стимуляция выработки этой самой энергии. Йоги могут заставить организм вырабатывать прану быстрее или медленнее. Ну и в-третьих, естественно, повышенная регенерация. Это скудный список по сравнению с тем, что по-настоящему дает эта энергия, но всему свое время, всему свое умение. Но все это – минимальные и самые экстремальные методы ее использования. Сейчас, когда я чувствую эту энергию, я могу научиться ей управлять, и поэтому у меня получится перманентно усиливать определенные участки моего тела. Ведь не только кратковременным усилением хороша йога. Нет, нет и еще раз нет. Благодаря насыщению мышечных волокон в нужных мне участках я могу быстрее повышать свою физическую силу. Прана будет буквально съедаться мышцами, становясь сильнее и прочнее. С этим шагом, совсем небольшим, но несомненно одним из основных, я вышел на уровень мастера йоги. Да, вышел не по умениям, а по способностям, но первого я успею набраться уже в будущем. Уже проснулся, услышав знакомый голос, я открыл глаза и взглянул на друга. «Здравствуй, Арк!» Потрепало меня, не правда ли? С тихим смешком сказал я другу, стараясь приподняться. И только сейчас я понял, что, видимо, все случилось наяву. А это значит только одно, я грохнул того упыря. «Ты гребаный псих, Абер, чертов псих!» Крайне резко высказался друг, ведь это было впервые, когда я слышал такие слова от него. Удачливый, сильный для наших лет, но все равно псих. И знаешь что, мне это чертовски нравится. Хоть в тебе и нет крови Блэка, но могу поставить душу своего отца на то, что безумие там безусловно присутствует. Признаться честно, меня его слова позабавили, особенно та часть с душой своего отца, ведь он его не то чтобы ненавидел, но все равно недолюбливал. Даже сейчас я понимал, что кинулся разбираться с вампиром, даже толком не обдумав других возможных методов борьбы. Пошел в рукопашную против гребаного вампира, а это их конек, бить лица, ведь они просто сильнее человека физически. Намного, черт возьми, сильнее. Я чувствовал себя просто униженным, ведь отбросил главное преимущество мага, да и вообще человека, мозг. Что случилось после того, как я отключился? Поинтересовался я у Арктуруса. А мне откуда знать? Со смешком ответил парень. Тебя принес отец и сказал, что ты смог его позабавить. С тяжелым вздохом закончил Арктурус. Позабавить? Крайне резонный вопрос, по крайней мере с моей стороны. Какого в общем-то хера? Уже забыл? С некой обидой спросил он. Я же тебе говорил, отец никогда не говорит критериев своего теста или оценки. Скорее всего, это он и стоит за этим вампиром. Эта нежить не смогла бы попасть на территорию школы своими силами, поэтому получается, что ему однозначно помогли. А кто как не директор смог бы провести кровососа на территорию школы, особенно нашей, что не пустило бы и сотню таких, как он. Получается, бой был обычной постановкой, с грустью отозвался я, ведь звучало это очень обидно и крайне обесценивало всю суть сражения. Вдруг дверь открылась, и в комнату зашел директор. Окинув меня и своего сына нейтральным взглядом, он обратил свой взор на мою израненную тушку. «Я бы на вашем месте так не говорил», — заинтриговав начал директор, слегка прищурившись. «Видите ли, единственной командой этой твари было убить, с пометкой не останавливаться ни перед чем и использовать все, что возможно. Поэтому ваш бой был вполне реален, он был вашим подручным, и вы бы вмешались, если бы мне грозила смерть», — сконфуженно спросил я у директора. Блэк приподнял бровь, а спустя секунду позади него послышался громкий хохот. «Ха-ха-ха-ха-ха, Ты слышал его, маленький Финн, а? Слышал, подручный. Ха-ха-ха-ха, ой, не могу. Если бы община вампиров из Трансильвании услышала это, они точно перевернулись бы в гробу. Гроза нежити и боевой пес Блэка вдруг обзавелся подручным, и к тому же, вампиром. Ха-ха-ха, кому расскажу, не поверит. Впервые я увидел смутившегося директора. Он взглянул через плечо и, кашлянув в ладошку, тихо ответил, это было по молодости не стоит ворошить прошлое. Довольно интересная информация. Маленький Финн, значит старичок совсем не так прост, раз имеет право называть таким фамильярным прозвищем главу рода Блэк. Община вампиров Трансильвании, значит это не выдумка и у них так взаправду свой анклав. Гроза нежити и боевой пес Блэков, вот это уже очень сладкая информация, ведь буквально кричит о его боевом прошлом и довольно скверной репутации, по крайней мере в среде вампиров. Позади директора стоял тот самый старик, которого я должен был сопровождать. Обидно до ненависти. Это все была подстава. Черт, попался словно маленький шкет. Арктурус же говорил, что у него батя стукнутый, а я просто проигнорировал. И ладно бы он просто стоял, так нет. Спина словно у атлета, нет той старческой походки, минимум морщин. Да он выглядел на 60, и то, только из-за длинной бороды. Эх, молодежь, хорошо повеселились. Финиас, если что, зови, и я с радостью еще разок поиграю старого и немощного. Ха-ха-ха-ха, подручный вампир бешеного пса Блэков. Расскажу Софии, она точно не поверит. Старик явно находился уже не с нами и так же, как быстро появился, так и исчез. Софии, заинтересованно спросил я у директора. Вы так и не ответили, вы вмешались бы в бой, его домашний питомец, Мантикора, спокойно ответил директор. Вернемся к тебе. Ты проявил достаточный боевой потенциал для своих лет, показал немалый боевой опыт, хоть и очень скомканный и непригодный для более сильных противников. Проявил нежелательную безрассудность, но это терпимо для твоего возраста. Я уставился на директора, немного припухший и не слишком понимающий, что вообще происходило, но вопро. Не успел я начать говорить, как меня перебил директор, продолжив, поэтому считаю уместным принять положительное решение по твоей просьбе. Но для заключения полноценного контракта, когда тебя подлечат, зайди ко мне, и мы обсудим детали. Директор, так вы бы вмешались, криво ухмыльнувшись, но давая мне довольно понятный ответ, он продолжил, выздоравливай, студент. Директор повернулся к своему сыну, а ты закопай яму, которую вырыл. Сказав это, директор развернулся и пошел в сторону выхода, но я успел его окликнуть. Чего? Какую, мать вашу, яму? Стоп, я прошел, значит ли это, директор, постойте, значит ли это, что мне более не нужно сдавать экзамены за третий курс? С надеждой спросил я. Разве я такое говорил? С незаметной улыбкой спросил директор. Твой экзамен будет ждать тебя, как и всех третьекурсников. Сука, ну что за день-то такой? Лечение заняло всего день. Некоторые шрамы отказывались затягиваться, не знаю почему, но теперь у меня исцарапано лицо. Четыре кривых полоски вдоль щеки и спина, похожая на спину раба из Соединенных Штатов. На ноги меня поставили, но полное восстановление займет не меньше недели. Множественные трещины, пара переломов и растяжений. Хоть все и было вылечено при помощи зелья и магии, но больших нагрузок стоит избегать минимум на неделю. Сейчас мой путь лежал прямиком к директору, у меня аж руки чесались, чтобы побыстрее поехать к сестре и увидеть ее выходящей из чертовой магической комы. Подойдя к статуе, что играла роль двери, и назвав неизменный пароль, я поднялся по лестнице и зашел в кабинет. Директор обнаружился на своем месте среди горы аккуратно разложенных бумаг. «Здравствуйте, директор Блэк, вы просили меня прийти». «Добрый вечер, Аберфорд», — ответил директор, так и не подняв взгляда от свитка, над которым активно маневрировало его магическое перо, вырисовывая замысловатые узоры букв, формируя слова. В кабинете установилась тишина, но ненадолго, всего через десяток секунд директор Блэк убрал в сторону исписанный свиток и поднялся со своего места. К нему в руку метнулся сначала стакан с золотой жидкостью, а за ним и листок. «Возьми и прочти». С легкой улыбкой он протянул мне листочек. Быстро сообразив, я взял листочек и начал вчитываться в текст. По мере прочтения у меня поднялось не только давление, но и ярость. Что за бред там был написан? Что за ободранные панталоны Мерлина вы здесь написали? Какое полное подчинение семье Блэк? Какая, мать вашу, обязательная стерилизация? Вы что, совсем охренели? Да что за гнилая магия? Что за требования? да и то, что я назвал, было еще легкой прогулкой в парке, дальше шла полная чернуха, которую я и в снах не стал бы смотреть. Директор улыбнулся еще шире, держи. Он снова передал мне листочек, но уже другой. Это был твой первый урок. Внимательно читай контракты и никогда не подписывай без полной уверенности в словах, написанных на бумаге. Его голос упал на пару тонов, даже в самых отчаянных ситуациях. Однозначно обозначил он. Взяв очередную бумажку, я стал вчитываться в строки, что были не менее шокирующими, но уже в хорошем плане. Хотя здесь как посмотреть. Я правильно понимаю пункт, что в случае выполнения нашего контракта я буду обязан единожды помочь семье Блэк в любом деле, покуда это не грозит мне смертью или не угрожает моим близким. Могу понять долг защиты вашего рода в случае прямой угрозы его уничтожения. Но, зачем вы хотите сделать из меня своего ученика? Считай это моей прихотью, отмахнувшись от вопроса, ответил мужчина. Но думаю, частичный ответ тебя удовлетворит. Один, ты будешь слишком долго расти в силе и навыках, а мне хочется ускорить и проконтролировать этот процесс. Хорошо, ответил я, принимая и такое объяснение, хоть и ежу понятно, что здесь кроется что-то важнее. А что по поводу пункта об информации? Что это за такая информация, которую вы мне расскажете в случае подписания контракта? В этом и смысл, что информация рассказывается после подписания контракта, словно полоумному ответил мужчина. Но, пожалуй, я могу приоткрыть эту занавесу тайны для тебя. Информация касается вашей семьи, а точнее рода. Хмммм. А что вообще особенного может быть в моем роде? Отец никогда и ничего не говорил о том, откуда вообще появился великий и могучий род Дамблдронов, чем они занимались, откуда произошли. Ладно, условия приемлемы. Я согласен. Легкой рукой я поставил свою подпись кровью. Прошу. Я передал контракт обратно Блэку, на что он быстро поставил вторую подпись. Контракт вспыхнул зеленым огнем, и у меня в руках оказалась бумажка такая же, как и у директора. Контракт заключен, с широкой улыбкой заключил директор. Нет, теперь не директор, а учитель. Когда мы отправимся лечить мою сестру? Задал я важный, лично для меня, вопрос и вообще единственный, что привел меня к этому событию. Учитель покачал головой, не стоит торопиться, поиск нужного специалиста требует времени. Не волнуйся, ученик, ты успеешь написать экзамены, прежде чем мы отправимся к твоей больной сестре. До этого момента сосредоточь свои силы на посильные тебе задачи, например, на учебе. Я все еще ожидаю успешной сдачи, а каково будет наказание за провал? Учитель мерзко ухмыльнулся. Не будем о плохом. Иди, Аберфорд, иди и учись. Эх, чертова школа с ее учебой и поехавшим директором. Может, это повсеместный феномен? Все волшебники со временем теряют нормальный рассудок. Впрочем, неважно. Я успешно сделал шаг вперед. Теперь главное, не сделать два назад, а также избежать шагов в бок. Хотелось бы вообще поторопить Блэка и побыстрее организовать лечение сестры, но здесь я и сам понимал, что нужный человек с нужными знаниями и опытом встречается крайне редко, а диагноз у сестры – один из самых мерзких, что существуют в записанной истории. Есть, конечно, и более страшные заболевания, например, драконья оспа, что тоже очень плохо изучено и крайне сложно поддается лечению. Там, по сути, только слезы феникса, а это забивание гвоздей микроскопом. Фух, ну так где мои любимые пачки листочков в кожаном переплете? Вместе с грустью и раздражением в моей голове всплыли ужасы горы книг. Глава 24. Следующий месяц ознаменовал последние недели учебы и начало экзаменов. Со своим новым учителем, который по совместительству является директором, я до сих пор ни разговоров, ни уроков не имел. С его стороны прозвучало, что сейчас у меня и так много дел, поэтому уроки должны будут начаться летом, когда я смогу выделить достаточно умственного потенциала для учебы. Эх, плакали мои летние каникулы. Это точно не даст мне расслабиться. Пятой точкой чувствую. Кстати, о нашем контракте и его условиях. Со стороны учителя условия были таковы. Обучение вплоть до 20 лет. За это время он обучит меня всему нужному для порядочного и сильного волшебника, поможет в случае беды и обеспечит необходимыми ресурсами для моих тренировок как в магическом, так и в академическом смысле. С моей стороны, я должен упорно учиться. На этом все касательно основного пункта нашего договора. Помимо этого, я должен буду выполнить любую просьбу рода Блэк единожды, при условии, что эта просьба не ставит под угрозу мою жизнь или жизни дорогих мне людей. Вторым дополнительным пунктом была взаимная неприкосновенность между мной и учителем. Ну и взаимная помощь в час нужды между мной и родом Блэк. Такая помощь не ограничена по времени или количеству оказанных услуг, но, по сути, все в пределах нормы и закона взаимовыгоды. Со стороны учителя он обязуется вылечить сестру, если это окажется в его силах и возможностях, разумеется, предоставить информацию, касающуюся Дамблдоров. Ну и, по сути, это все, что входило в дополнительные условия. Последнее время перед началом экзаменов я потратил на учебу. Интересоваться информацией, которую имел в виду учитель, я решил уже после сдачи экзаменов, когда смогу уделить этому достаточное количество сил и внимания. Сейчас просто не время думать о той информации, что он может дать. Кстати, вместо того, чтобы просто писать экзамены с третьекурсниками, у меня была личная экзаменация. Сначала шли экзамены за первый курс, а после – вторая порция тестов и проверок, но уже за третий курс. И вот наступил решающий момент сдачи экзаменов. Все, что касалось первого курса, уже было сдано с наивысшим баллом, но вот экзамены за третий курс обещали быть намного сложнее. Первым у меня было зельеварение. Уверенно шагнув в кабинет профессора, я взглянул на него направленным, уверенным взглядом. Осанка ровная, лицо сосредоточено, пытаюсь выглядеть уверенным. «Здравствуйте, профессор Гриндаль». «Здравствуй, Аберфорд», — кратко ответила преподавательница, окинув меня с ног до головы взглядом и удовлетворительно кивнув в конце. «Занимайте положенное место возле котла, и мы начнем ваш экзамен». Встав около котла, я приготовился отвечать на вопросы. Никаких письменных тестов для зельеварения не было, только устный опрос, а затем практика. Все экзамены, кроме пятого и седьмого курса, проводятся на условиях преподавателей, которые ведут предмет. Поэтому здесь уже дело вкуса каждого магистра-учителя. Давайте начнем. Бадьян, для чего нужен и в каком зелье применяется? Бадьян обладает поразительными целительными свойствами остановки кровотечения. При сегрегации его экстракта можно получить снадобье, что быстро залечит порезы и глубокие раны. Зачастую используется в приготовлении одного из самых простых, но от этого не менее эффективных зелий, рябиновый отвар. Хорошо, для чего нужна китайская жующая капуста? Для зелья костерост. Полынь используется в качестве стабилизирующего компонента для целого перечня зелий. Из самых известных можно назвать напиток живой смерти и укрепляющий раствор. Хорошо, приступим к самому важному – варке зелий. Для успешной сдачи экзамена вам предстоит сварить зелье костерост, крововосстанавливающее, напиток живой смерти, охранное зелье и рябиновый отвар. Время на выполнение задания – 2 часа. Можете начинать. Ну что ж, начнем. Фух, первый экзамен позади, получил превосходно, но прямо на самой грани. Профессор сказала, что сдал я на выше ожидаемого, но за возраст и за слишком высокие требования директора она сделала мне послабление. Спасибо ей, конечно, за честность, но внутри остался осадочек. Недостаточно подготовился, хотя куда уж. Следующим экзаменом у меня стояли чары. Повторив процесс уверенного в себе юноши, я шагнул в следующий кабинет. Здравствуйте, профессор Флинн. Здравствуйте, студент. Давайте начнем с письменного экзамена. Берите вопросы. У вас есть час, чтобы ответить на все. Хорошо. А какое заклинание вы должны использовать, чтобы заставить человека сделать что-то для вас? Конфундус. Хорошо. Продемонстрируйте заклинание на этом чучеле. Вскинув палочку и быстро произнеся заклинание, я уставился на учителя. Продолжим. Один за другим я ходил из одного кабинета в другой, отвечал на вопросы устно, на бумаге, а также на практике, показывая заклинания. Экзамены по зельеварению, чарам, трансфигурации и рунам прошли вполне успешно. По ним мне удалось получить высший балл, то есть превосходно, но вот по другим предметам. По флористике я получил выше ожидаемого, по магическим тварям тоже выше ожидаемого, но дальше начались трудности. По астрономии я получил удовлетворительно, по истории магии тоже, а вот магловедение я завалил, получив оценку слабо. Было ошибкой с моей стороны не готовиться к этому предмету, ведь чертовы вопросы вообще не имели связи с реальностью. Серьезно, какие, нахрен, вопросы про рыцарский кодекс, про социальную структуру крестьян? Этот предмет тупо не обновляли на протяжении лет 100, а то и 200, а я, дурак, полагался на свои знания из прошлой жизни, а также на сведения, полученные во время частых поездок в магловские города Англии. Одно меня успокаивало. Магловидение не являлось важным предметом и потому не учитывалось в финальном отчете. Поэтому по общему результату экзаменов я сдал. И хочу заметить, что сдал неплохо, а даже очень хорошо. По итогу средней оценки, я был в 10% лучших. Фух, этот ад закончился. С облегчением проговорил я, падая лицом в подушку. А по-моему, все было относительно легко. С усмешкой бросил свой комментарий Арктурус, слабо пожав плечами. «Заткнись», — буркнул я ему в ответ, наблюдая за нахальной рожей друга. «Завтра домой?» «Почти», — загадочно ответил Арк, слегка сощурив глаза и сделав подозрительно много телодвижений. «Я чего-то не знаю», — заинтересованно спросил я у друга, вскинув бровь и полностью повернувшись к нему лицом. «Да так», — начал он, отводя взгляд, но легкая дрожь выдавала его с потрохами. Отец позвал завтра прогуляться с ним и заехать в одно интересное место. Говорит, там у него дела крайней важности. «Какое такое дело?» «Да так, больница Святого Мунга», — с усмешкой закончил Арк, явно ожидая моей реакции. Поднявшись с кровати, я подошел к другу, который продолжал давить улыбку. Не говоря ничего, я просто обнял его. Отпустив явно растерявшегося друга, я захохотал. «Ха-ха-ха-ха-ха, ну что, не ожидал? Хах, ладно, если серьезно, то спасибо. Возвращаться и посещать сестру одному, временами бывает очень тяжело». Посмотрев ему в глаза, я увидел крайнюю степень смятения. «Спасибо тебе, приятель, без проблем, друг», — заторможенно отозвался Арктурус, скованно шевеля конечностями. «Сегодня все студенты собрались в большом зале для прослушивания речи директора. Это был последний день, все сумки были собраны, дети готовились ехать домой. Уже через пару часов придет поезд, и все отправятся обратно к родителям. Хотя исключения тоже были, некоторые просто отказывались уезжать из школы, оставаясь там даже во время каникул. По традиции все студенты собрались в главном зале, чтобы послушать речь директора. «Здравствуйте, студенты», четко отчеканивая каждый шаг, директор окинул холодным взглядом толпу. В зале воцарилась нетипичная тишина, слабый аромат свежести и старины пронесся сквозь студентов, только тихое шуршание магического огня доносилось сверху. «Очередной учебный год подошел к концу. Многие из вас покидают нас навсегда. Надеюсь, наша школа успела дать вам достаточно знаний для вашего будущего. Неважно, пойдете ли вы дальше по пути изучения магии в других заведениях или просто будете следовать своей мечте, в любом случае я желаю вам преуспеть. Главное, помните, теперь вы выпускники, а это значит, что ваши поступки могут как бросить тень на нашу школу, так и принести ей славу. Так что вот вам мое напутствие. Не ведите себя как глупцы и не позорьте каждого, кто вкладывался в ваше будущее. Остальным желаю не расслабляться, Новый год обязательно станет сложнее предыдущего, не теряйте время зря. А теперь, прочь из школы». Взмахнув рукой, директор просто аппарировался, исчезнув у всех на глазах. Выпускники буквально пели, наконец почувствовав свободу. Остальные же взвыли, словно волки, не успели их каникулы начаться, как им уже говорят про учебу. Но все имеет свойство заканчиваться, как и закончился сегодняшний день. Но прежде чем он закончился, ко мне подошел человек, которого я совершенно не ожидал увидеть, мой дорогой и любимый брат Альбус. «Привет», — начал Альбус, скрывая от меня глаза. Его тело было напряжено, как струна, а в движениях чувствовалась растерянность. «Аберфорд, в общем». Он замялся, рукой порыскав у себя по мантии, прежде чем достал мешочек. «Вот, держи». Он передал мне мешочек, заглянув в который я увидел горку золотых монет. Еще раз глянув на меня, брат развернулся и направился прочь. «И это все, что ты хотел мне сказать?» — спросил я с толикой злости, хотя полноценно злиться на него уже не мог. «По крайней мере, так я думал». Кинул монеты, и все, проблема улажена. Альбус развернулся и взглянул мне в глаза, но лишь на миг, прежде чем вновь опустить стыдливый взгляд. «Аберфорд, брат, я...» Он замолчал на несколько секунд, затем, покачав головой, продолжил свой путь. Я смотрел на его спину, одиноко удалявшегося от меня, а в голове крутились раздражающие мысли, так и не приходя к консенсусу. То ли просто его не любить, то ли дать ему шансы попробовать наладить отношения. Он же вроде мой брат. Незаметно для меня позади раздался голос: «Зря вы с ним так, он страдает, но сам того не понимает», — печально прозвучал женский голос. Обернувшись, я увидел свою учительницу по трансфигурации, Беатрис Тьюзди. И что, мне теперь бегать и прощать его за все, что он успел наворотить своей скверной натурой и поведением? Яда в моем голосе было достаточно, чтобы четко обозначить свою позицию. Постоянно конфликтующие мысли не давали мне принять однозначное решение. Эх, тяжело вздохнула профессор, опустив голову. Он талантливый мальчик, но ему трудно воспринимать человеческие эмоции, он их просто не понимает. «А вам откуда знать?» – спросил я с ноткой раздражения. «Он ведь мой лучший студент», – с улыбкой ответила она, с некоторым сожалением глядя в сторону, куда ушел Альбус. «Но чтобы понять вас, а также себя, Альбусу потребуется время. Просто не оттолкните его тогда, когда он будет нуждаться в семье больше всего на свете. Это все, что я могу просить у вас. Нет у тебя, Аберфорд, кровь, ни вода не стоит, забывать об этом», – протянула профессор. Развернулась и оставила меня одного. Но долго размышлять у меня времени не было, я поспешил в кабинет директора. «Сегодня мы отправляемся в больницу». Привычно кинув летучего порошка в камин, я шагнул в него, мгновенно оказавшись в больнице. Привычный запах этого заведения ударил мне в нос, но он был далек от магловских больниц. Здесь, хоть и было стерильно, в воздухе витали ароматы трав и настоек, а здание отдавало благородством, что, увы, ощущалось лишь мимолетно. Рядом со мной стоял мой друг, а впереди – учитель. Бегло осмотревшись, я последовал за учителем по уже знакомому пути. Мы шли прямиком в кабинет главного целителя. Быстро преодолев коридор и оказались у нужных дверей, я постучал пару раз и, не дождавшись ответа, резво вошел внутрь. Кабинет предстал неизменным. Все, вплоть до последней книжки, находилось на прежних местах, а в центре кабинета восседал старый целитель, по совместительству основатель всей больницы. Честное слово, все было на месте до последней пылинки. Да и при повторном осмотре крайняя степень симметрии и порядка начинала вырисовываться у меня в голове. Сталкиваясь с такой аккуратностью, начинаешь задумываться, не играют ли роль те самые принципы иньян в организации мебели и вещей. Но мысль была мимолетная и не настолько навязчивой, чтобы задержаться у меня в голове. «Добро пожаловать, мистер Блэк», — крайне уважительно поприветствовал целитель моего учителя. Он бодро поднялся со своего привычного места и, кивнув в знак уважения, спросил: «Вы по поводу?» «Да, мой ученик сгорает от нетерпения, да и условия договоров я привык выполнять», — ровно ответил он. «Все готово?» Тук-тук-тук, послышался стук в дверь. В кабинет вошел высокий мужчина лет 50, лишенный эмоций, пустой взгляд, словно у мертвой рыбы, движения, больше похожие на роботизированные, чем на человеческие, а также полное безразличие ко всему вокруг. «Целитель Боном», — легкая кивок в сторону главного целителя больницы, — «мистер Блэк», — слабый кивок в знак приветствия моего учителя. «Аберфорд», — кивнула и мне, что меня озадачило. «С чего такое почтение? Да и откуда мне знать этого человека?» Словно прочитав мое выражение лица, мужчина ответил: «Ты хорошо заботился о сестре, к сожалению». В груди все сжалось, как только я это услышал. «Тебе и дальше придется заботиться о ней. Она должна скоро проснуться, но ей потребуется продолжительная реабилитация и деликатные занятия магией». У меня застыла каждая клеточка тела, а мозг отказывался воспринимать информацию. Время словно остановилось, но только для меня. «Блэк», — односложно обратился специалист к учителю, — «я выполнил свою часть сделки. Могу считать, что мы более ничего друг другу не должны». «Так и есть», — кивнул директор. «Долги погашены. Считаю наше соглашение выполненным». Мужчина кивнул. «Вот и славно. Надеюсь, мы больше не свидимся». Он уже вылечил Риану. Глава 25. «Отведите меня к ней», — требовательно выдал я врачу, активно сверляя его взглядом. «Сейчас», — целитель замялся, но ответил: «сейчас вам не стоит ее посещать, ей требуется время прийти в себя. Поймите, после такой длительной комы нужен приличный период акклиматизации». Не моргая и не отводя взгляд, я повторил: «отведите меня к моей сестре», — прикрикнув, повторил вновь: «сейчас же». «Да, веду я себя так, словно являюсь требовательным ребенком, готовым закатить истерику, но мне наплевать». Ждать больше сил не было, нетерпение съедало изнутри. Целитель замолчал, задумался, глубоко вздохнул, сдавшись, и ответил: «прошу, следуйте за мной». Проследовав за целителем, мы быстро пришли к знакомой мне комнате. Я бывал здесь уже десятки раз, но только в этот раз все было иначе. Целитель быстро забежал внутрь, не забыв попросить нас ожидать снаружи. Я встал у порога двери, пытаясь собрать мысли в кучу, набраться храбрости, а также придумать слова, что скажу, а что вообще говорят людям, только что вышедшим из комы. У них из жизни исчезает приличный кусок жизни, все люди, которых ты помнил, успели измениться, мир вокруг кажется чужим. Да и новости о смерти матери, они точно не лягут на благую почву. Стоит быть максимально осторожным, отвлечь ее побочными делами, наделать новых воспоминаний взамен старых, попытаться приглушить любые упоминания о нашем прошлом и продолжать жить будущим. Еще надо и с тетей встретиться, я не могу оставить Риану жить одну, а сам я буду в школе, а школьные правила непреклонны. Стоит скоро с ней связаться и организовать проживание Арианы. Всего один учебный год, думаю, не будет слишком обременителен. А после можно будет не волноваться. Дальше и у сестры начнется обучение в школе, а уж деньги на оплату ее учебы я найду. Да и куда деваться? Оставлять ее одну или отправлять в третьесортную школу было бы верхом идиотизма. Этот мир успел мне показать, что он далеко не безопасная детская сказка. В сказку его превратить, конечно, можно, но только персональную и только при наличии силы, влияния и денег, больших денег. Да и в Хогвартсе, помимо всего прочего, я смогу лично присматривать за ее успехами, а также безопасностью, да и людей я там знаю. Можете проходить. Слова целителя прервали мой внутренний монолог. На деревянных ногах, словно оловянный солдатик, я механически пересек порог палаты сестры. В нос ударил привычный запах непонятных микстур, что поддерживали в ее теле жизнь, пока она находилась в коме. В самом центре, на кровати лежала она. Она слегка извивалась с закрытыми глазами, явно еще не полностью придя в себя. Скомканно приблизившись к ее кровати, я медленно опустился на самый краешек. Рука сама легла на ее маленькую и тоненькую ладонь. Я медленно и нежно погладил ее. Сморщив носик, сестра начала ворочаться сильнее. «Просыпайся, сестренка!» Нежно, почти шепотом сказал я ей практически на ушко. «Аберфорд», слабым голосом сказала Риана, медленно приоткрывая глаза. Открыв свои глаза и прищурившись, продолжила. «Где мое печенье, брат? Ты говорил, что вот-вот его принесешь. Печенье!» Пробормотал себе под нос, не слишком понимая, о чем вообще говорит сестра. «Понимаешь?» Не успел я что-либо сказать, как сестра прервала меня очередным вопросом. А почему мама прощалась? Куда она пошла? Я же ее точно слышала, только минуту назад. Ну, понимаешь, мама, меня снова прервала Ариана. Аво, воскликнула слабо она. А почему ты так вырос, брат? Ты же был намного меньше. А глазками, хлоп-хлоп, фух, магия великая. Как вообще общаться с человеком после комы? Я вообще не могу зацепиться за нить нашего диалога. О, а вы, дяденька, не надо так хмуриться, надо улыбаться. С яркой улыбкой, посмотрев в сторону учителя, поучительным голосом сказала она. Сын, пожалуй, стоит оставить Аберфорта наедине с его сестрой. Взглянув в сторону Арктуруса, что тихо хихикал в стороне, сказал Финиас. Арктурус быстро привел себя в норму и последовал за отцом. Директор не забыл и о целителе, окинув того хмурым взглядом. Целитель, глубоко вздохнув с некой обреченностью, последовал за главой рода Блэк. Оставшись наедине с сестрой, я вновь попытался наладить понятный мне диалог, но полностью в этом деле провалился, ведь сестра хоть и медленно возвращала ясность сознания, но далеко не быстро. Первый час прошел в медленном, но вполне планомерном улучшении ситуации. Уже после первого часа после пробуждения я смог наладить примитивный диалог. Мы начали говорить обо всем, что случилось, кроме резких моментов нашей жизни, которые, кстати, Ариана не помнила напрочь. Видимо, это и были последствия работы с ее сознанием. Она не помнила ни нападения на себя, ни первый месяц после. Не помнила она и момент заточения отца, да и вообще недоумевала, где наши родители были. «Брат, а где мама с папой? Они же должны были прийти», — с красными глазами спросила Ариана. «Они забыли обо мне?» — почти срываясь на плач, — спросила она. Положив свою руку ей в ладонь, я аккуратно ее сжал и наладил полноценный зрительный контакт. «Понимаешь, сестренка, родители, они любят нас, но ты заболела и им пришлось уехать далеко-далеко, чтобы найти доктора, что тебя вылечит. Доктора они нашли, но вот вернуться они не смогли. Они сейчас сильно заняты, оплачивая услугу доктора. А пока их нет, они попросили меня позаботиться о тебе». Максимально просто и спокойно я объяснил причину исчезновения родителей. Конечно, это все звучало по-детски, но сейчас, хоть физически ей и 10 лет, но вот в голове ей только 8, а по факту, с потерей множества воспоминаний, и того меньше. С сестрой я провел порядка 5 часов, постоянно рассказывая о своей школьной жизни. Само собой, самые скучные детали опускались, давая волю самым интересным моментам учебы и школьной жизни. Потом рассказал про наш новый дом, где мы будем жить все лето, а потом рассказал и про тетю, что будет приглядывать за ней, пока я буду на учебе. Это и вызвало относительно бурное недовольство, но пришлось успокаивать и объяснять, что это всего на год. После и она поступит в школу и будет учиться вместе со мной. Только после многочисленных заверений, что все будет именно так, как я и сказал, она немного успокоилась. Спустя несколько часов разговоров удалось уложить сестру спать, ведь она порядком утомилась после такого длинного разговора, а она к тому же еще и слаба. Покинув ее палату, я увидел Арктуруса, но не его отца. Друг спал без задних ног, слабо похрапывая на одном из стульев в коридоре больницы. Схватив Арка за плечи и сделав как можно более ошарашенные глаза, я начал трясти его. «Арктурус, просыпайся, на нас движется дракон-нежить, быстрее, без тебя мы не сможем отразить эту ужасную тварь». «Что, где, опять это чертовы недоумки-некроманты, дед им точно руки на ноги поменяет». «Так, где у меня тут заклинание вызова армии мертвых?» Вскочив, Арктурус начал копаться у себя в мантии. «Спокойно», быстро среагировал я, прерывая браваду друга. «Спокойно», уже медленнее сказал другу. «Это просто шутка, ты так сладко спал, что я решил тебя разбудить». Арктурус хмуро на меня посмотрел. «Поздно, Аберфорд, я активировал артефакт вызова армии мертвых. Скоро вся больница превратится в некрополь и никто не сможет спастись. Ты это сейчас серьезно?» Мое лицо вмиг преобразилось, и с фокусированным взглядом я начал сверлить друга. «К сожалению», разведя руками, ответил друг обреченно. «Черт, надо быстрее забирать сестру и убегать, как можно дальше, кто вообще знает, как бороться с чертовой армией мертвых. Ну зачем я полез? Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха». Послышался заливной смех друга. Взглянув в его наглую морду, мне резко захотелось намылить ему рот, но стоило признать, что он меня обыграл. «А вот будешь знать, почему не стоит будить некромантов», — с ехидной улыбкой заметил друг. После первого пробуждения сестры, ее оставили в больнице еще на неделю, для частичного восстановления и наблюдения после продолжительной комы. Сестра была очень слаба, поэтому она была на очень ограниченной диете, а также на курсе укрепляющих зелий, что вернуло ей небольшую подвижность тела. Я приходил к сестре каждый день до самого последнего дня, когда ее выписали. Когда ей разрешили покинуть госпиталь, сестра была безмерно рада и буквально бросилась бежать домой вперед ногами. Доехали до моего скромного жилища мы на ночном рыцаре, после чего была продолжительная экскурсия по новой жилой площади. Последнюю неделю я только и делал, что модернизировал дом для того, чтобы поселить сестру. Полностью сделал ей комнату, купил некоторые вещи, оборудовал комнату для занятий магией. После экскурсии сестра не проявила большого энтузиазма, хотя здесь и нечему было удивляться или восхищаться. Откровенно говоря, моя крепость, мой дом, очень скромный, но у меня был большой двор и выход в лес. Хоть дом и был укрыт некоторыми заклинаниями защиты и сокрытия, но далеко не очень качественными, ведь у меня просто нет сил или навыков на то, чтобы установить что-то основательное, особенно по типу того, чем защищаются родовые дома чистокровных. Сразу, как сестра переехала ко мне, что было довольно быстрым процессом, ведь ей только и надо было что уйти из больницы и прийти домой. Как только мы покушали, мы сразу отправились покупать ей магический инструмент. Им, кстати, стала палочка из яблони и волосом единорога. Сразу после сестра взвыла, ведь, помимо развлекательных мероприятий и разного рода развлечений, ее расписание было буквально завалено тренировками. Занятие этикетом и тому подобное было сведено к минимуму, да и сам я не эксперт в этом, но абсолютный минимум дать мог. Но вот физические тренировки, а также магические, были в полной мере пыточные, особенно для девочки, что никогда не занимались ничем похожим. Начиналось все плавно, чтобы не перегрузить сестру сильными нагрузками, но каждый раз, как она привыкала, степень сложности повышалась, не давая сестре оставаться в зоне своего комфорта. Я гонял сестру по своей программе йоги, адаптированной под нее, чтобы она быстрее восполнила свои утерянные физические возможности, а также побыстрее набиралась силы для своей защиты. А вот магические тренировки отличались. Я полностью загрузил сестру занятиями по окклюменции, а также подсадил ей своего духа Серила. Он помогал сестре быстрее усваивать информацию и читать намного больше, чем сестра могла даже представить. В ежедневную рутину были включены изучение всех возможных простых и полезных заклинаний. От простого люмоса, репаро и других, до проклятий временной слепоты и заклинаний создания резких запахов, что хорошо дезориентируют противников. Прошло ровно 2 недели с начала каникул, и наступила середина июля. В этот день сова принесла мне письмо с приглашением. «Привет, Аберфорд, пишет тебе твой друг Арктурус. Я хочу пригласить тебя и твою сестру в путешествие. В этом году мы отправляемся в Грецию. Мы планируем посетить множество магических мест, а также побывать в очень колоритных местах. В общем, жду от тебя ответа как можно скорее. Собираемся около здания министерства 1 августа. Вернемся в 20-х числах. П.С. Отец крайне сильно рекомендует ехать, ведь он тоже будет там. П.П.С. Аберфорд, будет круто, даю зуб, как любишь выражаться ты. Ну, видимо, вторая половина каникул обещает быть интересной. Глава 26. Очередной день, очередная тренировка. В последнее время, к счастью, они перестали быть настолько одинокими. Теперь не только я занимался спортом и магией, словно одержимый, нет, теперь мне компанию составляла сестра. Сама интенсивность занятий была далека от моих лучших дней. Меня больше ничего так сильно не подгоняло, и жизнь начинает налаживаться. Я никуда не торопился, а просто развивался в собственном ритме. Боль от потери родителей где-то медленно тлела в душе, но правда в том, что время лечит, а их лица блекнут с каждым новым днем. «Доброе утро, Ари!» С яркой улыбкой обнял сонную сестру, которая за пару недель ранних тренировок до сих пор вставала с трудом. «А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а настоящий демон. У меня все болит. Болят ноги, руки, спина, животик. Как ты можешь так обращаться со мной?» Закончила она с печальным взглядом, слегка нахмурившись. Ее глаза стали похожи на глаза кота из Шрека. «Ты же любишь свою сестру. А помнишь, ты обещал сводить меня по магазинам, посмотреть красивую одежду и новые забавные вещи. Может, сегодня мы вместо тренировок займемся этим?» И столько надежды, столько милоты было в этих глазах. «Но приходится разбивать эти тщетные надежды в прах. Хорошо», — вздохнул смиренно я, как бы показательно, «но кто сказал, что я поддамся? Мы обязательно сходим по магазинам, но только после полноценной тренировки». Показав большой палец, я ярко улыбнулся. «Демон, бес, изверг». Я быстро рванул в сторону импровизированной беговой площадки, глянув через плечо на сестру. «Ты все еще лежишь? Шагом марш!» С обреченностью в голосе, на лице и в движениях тела сестра медленно поплелась за мной. Бегали мы ровно до того момента, пока сестра просто не свалилась от истощения, крайне прозаично упав лицом в грязь. За время, пока сестра делала один круг, я успел сделать 3, а то и все 5, особо не напрягаясь. Для меня это была лишь разминка, а для сестры – полноценная тренировка. Но рано было радоваться окончанию ее мучений, наоборот, стоило закалить свой дух и собраться с силами. Быстро заскочив домой и прихватив пару зелий, я подскочил к сестре и, немного через силу, ибо вкус был откровенно паршивым, влил их ей. Сразу после этого тело сестры наполнилось энергией, и она снова была на ногах. «Ну что, ты готова продолжать? В тебе кипит сила юности?» С задорной улыбкой поинтересовался я, на что получил взгляд, пропитанный обещанием будущих пыток под всевозможными вывертами больного воображения. «Нет, но разве это вообще что-то изменит? Молодец!» — похвалил сестру, нежно проведя рукой по ее голове. «Учишься, хоть и на своих ошибках. Поблажек я давать не планировал. У меня есть все ресурсы, чтобы сделать из нее за лето хоть и не бойца, но здоровую, слегка атлетичную девочку. Есть зелья, рекомендованные целителем, они помогают быстрее восстанавливаться. Есть прекрасный практик оказания первой помощи в моем лице. И совершенно несущественен тот факт, что оказание первой помощи – это всего пара заклинаний. Помимо моего желания тренировать сестру, у нас прекрасная площадка для тренировок, в которую я вложил больше всего сил. Совокупность практик по йоге, зелий, подстегивающих развитие, и чуточки магии в критические моменты. Вот и получается настоящая магия физического развития, когда человек буквально на глазах преображается до неузнаваемости. Сестра изо дня в день становилась сильнее, что хоть и не полностью умерила ее с тренировками, ведь каждое ее усиление увеличивало и нагрузки, но давало определенный стимул двигаться вперед, особенно когда результаты видны невооруженным глазом. Ну и куда без меня? Чтобы придать мотивации сестренке, пришлось немного не по профилю применить свои навыки. Одним словом, я просто показывал ей паркур, гимнастику и разные акробатические элементы. Примеры брал из памяти прошлой жизни, где от реальных людей, где из видеоигр. Главное, что результат был заметен. После таких демонстраций сестра вдохновлялась и хотела научиться тому же. А что для этого нужно? Правильно, тренировки. Ну что, готовы перейти к следующему этапу наших занятий? Поморщив нос и злобно глянув, сестра, хоть и неохотно, но поплелась в сторону нашего ринга, где я обучал ее основам самообороны. В качестве оружия она использовала ножи. Обучить настоящему бою ножами я не мог, но дать представление о том, как можно ими драться, вполне мог. Все оружие было макетами. У сестры стальной, но не заточенный нож, а я использовал деревянный меч. Эти моменты казались мне очень знакомыми, именно так меня начинал тренировать отец. Но теперь роли поменялись, и в качестве учителя выступал уже я. Запомни, сестренка, любой бой, будь то на холодном оружии или в рукопашную, имеет свои принципы. Всего их три. Первый. Никогда не поддавайся эмоциям. Второй. В бою не существует ритма, бой – это хаос. Третий. Всегда следи за глазами противника. Понятно? Сестра скорчила серьезное личико, кивнула и покрепче схватила свой нож, предельно. Чересчур серьезно для своего обычного поведения ответила она. Хочешь попробовать свой, как его там, славянский зажим яйцами? Пф-ф-ф-ф. Я в шоке уставился на сестру. Откуда она вообще это услышала? Ты где это подцепила? Ариана сделала задумчивый вид, постукивая плоской частью ножа себе по подбородку. Мммм, кажется. А я ничего тебе не скажу. У тебя забавные фразочки иногда получаются, хоть и не всегда понятные. Почему славянский зажим? А если он будет английским, что-то разве изменится? Маленькая чертовка. Ну держись, дорогая, тренировка будет по-настоящему серьезной. Хищно оскалившись, я сжал рукоять меча. Видимо, почувствовав неладное, сестра громко сглотнула и сделала шаг назад. «Брат», — неуверенно окликнула она, но я не ответил, начиная медленно наступать. «Братик», — более жалостливо, с хрипотцой повторила сестра. «Начнем урок, а назовем мы его методы воспитания и выбивания плохих словечек». «Нет». Первым делом после тренировки я приготовил нам хороший завтрак. Заварил чай сестре, а себе сделал кофе. Кстати, о кофе, напиток редкий, но не уникальный. Достать его можно только в Лондоне, с которым у меня не то чтобы хорошие отношения. Но ради приятного утра игра стоила свеч. Плотно перекусив и дав сестре очередную порцию зелий, мы отправились в косой переулок. Наличных денег оставалось мало, поэтому первым делом мы пошли в отделение Гринготтса, чтобы обменять очередную партию трансформированного золота на галеоны. Мы перешагнули порог банка и вошли в большое и, не постесняюсь этого слова, красивое здание. Все было выделано в камне и украшено с изыском. Изящные линии сплетались в замысловатые узоры, услаждавшие взор. Контраст между красотой отделения и уродством гоблинов создавал некий диссонанс. Выбрав свободную кассу, я подошел и посмотрел на дитя инцеста во плоти. «Здравствуйте». Гоблин то ли сморщился, то ли еще что-то сделал. По его сморщенной роже понять было сложно. «Добро пожаловать в Гринготтс. Меня зовут Нюхагрюм. Чем могу быть полезен?» «Вроде ведут себя нормально, но почему такое мерзкое чувство от общения?» «Хотя и так ясно. Стоит только взглянуть на их ауру, как сразу видно, что они просто тебя ненавидят. Да и не только тебя, вообще всех. У гоблина есть одна любовь и одно счастье, дорогие вещи. Желаю обменять золото на галеоны». Достав кусок золота весом около килограмма, я передал его гоблину. «Вот, держите». Гоблин сначала обнюхал его, потом ощупал, взвесил и с выразительным видом сказал: «Здесь 1041 грамм золота. По текущему курсу вам положено 150 галеонов». «Вот сука, наебать захотел». «Какие, мать вашу, 150 галеонов? Он что, совсем берега потерял? Ты чё, лопоухи, самый умный здесь?» Со злостью спросил я у этой пародии на человека. «Кого надуть вздумал? 160 галеонов?» Быстро исправил гоблин, хмурясь, улыбаясь, насмехаясь. Черт его ногу сломит понимать их выражение лица. Я выгнул бровь, с откровенно охреневшим лицом взирая на этого еврея. «Ты часом уши свои не терял, а то знаешь, их временами для украшения отрезают. Хочешь, тебе такое сделаю? Гоблин буквально заскрежетал зубами. Еще бы, ведь здесь малолетний пацан не давал себя обмануть. Хоть я и выглядел повнушительнее своих лет на 14, но все равно в глазах этих существ был кандидатом на хороший кидок. 170 галеонов, еле выдавил угрюмый нюхач. Честное слово, кто им вообще имена придумывает? То инцест из разных слов, то инцест из разных эмоций. Даже у коренных американцев имена были повнушительнее. Быстрая лошадь, северный ветер и тому подобные. А здесь, угрюмый нюхач, у меня всего два вопроса. Что он там нюхал и с каким лицом? Забрав свои кровные, что я зарабатывал непомерным трудом. Честное слово, хоть это и была обычная глина раньше, но этот килограмм я делал больше 3 месяцев. Не забыв прихватить сестру, мы отправились по магазинам. Гуляли мы долго в поисках подходящего места. В одних сестре не нравились люди, да и через духовное восприятие они выглядели не слишком приятными, в других уже мне не нравилась обстановка. Видимо, у сестры тоже есть определенный дар оценки человека и его гнилой душонки. А это значит, что она будет более осторожна в жизни. В общем, спустя 10 магазинов мы пришли в небольшой, но приличный магазин одежды. Магазин принадлежал одному семейству, и в нем работали члены семьи. За прилавком стоял мужчина, практически дедушка, а по магазину носилась девушка, которой 20 не дашь, видимо, дочь или внучка. Ассортимент был разнообразен. Стандартные мантии, костюмы для танцев, повседневная одежда, наряды для званых мероприятий. Все, от обуви до головных уборов. Добро пожаловать, молодые люди. Желаете осмотреться или вам помощь с выбором? Вежливо спросил он. Такое отношение сразу располагало к себе. Манера держаться, одежда, ухоженные волосы и вежливое общение – все было сдержанно и опрятно. «Здравствуйте!» – кивнул я мужчине и девушке. «Нужно подобрать сестре красивую одежду. Хотелось бы приобрести набор мантии и несколько нарядов для удовлетворения потребностей при нужде присутствия на важных мероприятиях». Махнул головой в сторону сестры. «Так-так-так, а кто у нас тут?» – с улыбкой маньяка выскочила девушка, опасно поблескивая глазами в сторону Арианы. «Ариана!» – протянула девушка. «Хорошо. Пойдем, оставим этих черствых мужчин и подберем что-нибудь невероятно красивое под твое миленькое личико». Ариана неуверенно на меня посмотрела, на что я просто кивнул: «Иди». Стоит ли говорить, сколько времени и денег мы потратили? Одним словом, много. Пока сестра мерила все подряд, даже меня уговорили примерить приличный костюм. Задумавшись, я понял, раз у меня намечалась поездка в Грецию с блэками, то действительно стоило прикупить достойный наряд. И вот, спустя множество примерок, я остановился на одном. Очень темный фиолетовый цвет, множество декоративных элементов. Этот костюм был чем-то средним между классическим костюмом 19 века и парадной мантией. Смотрелось отлично, а это главное. Ариане мы приобрели пару мантий для повседневной носки и 2 платья, которые влетели в копеечку. Одно, темно-зеленое, элегантное и строгое, другое, синее, легкое и воздушное. В общем, покупка обошлась мне в 176 галеонов, больше, чем я успел наделать золото за довольно внушительный промежуток времени. Глава 27. Медленно приближалось время путешествия с блэками и времени оставалось совсем ничего. Сейчас было самое подходящее время, чтобы наконец встретиться с тетей. Письмо о своем скором прибытии я отправил еще пару дней назад, поэтому сейчас неспешно собирался в путь. Время на часах медленно отсчитывало приближение 21 часа, а сестра валялась у себя в комнате после изнурительной тренировки. Хех, и правда, с нашим-то графиком у нее совсем не оставалось сил после занятий. Конечно, жаль, что мы не в Хогвартсе, там намного проще практиковать магию благодаря плотности эфира, что позволяет быстрее восстанавливаться и проще обучаться. Но, как говорится, чем богаты, да и тренировки в разных условиях по-своему уникальны и полезны для развития. Надев одежду поприличнее и приняв освежающую ванну, я направился навстречу. Вызов ночного рыцаря и само путешествие до магического поселка тети заняли не более 10 минут. Добравшись до пункта назначения, я огляделся. Обычный городок, где живет не более 1000 человек, как обычно, смешанного типа, где на одной территории проживают и маги, и маглы. Забавно наблюдать за таким зрелищем. Величественные красивые домики магов, построенные на славу, соседствуют с магловскими лачугами, где на каждые 5-10 квадратных метров приходится минимум по одному человеку. Такой вид вызывал сильный диссонанс, но больше всего впечатляли эксцентричные маги, любившие выделиться. Их дома выглядели крайне необычно. Дом Пизанская пашня с наклоном в 45 градусов, перевернутый дом, дом с крышей, где одна половина была вверху, а другая – внизу. Смысл таких построек, хрен его знает. Магам вообще не сложно построить дом, усилий минимум, а прочности максимум. Ладно, черт с ними, с этими домами, пора наведаться к тетушке. Немного покопавшись в памяти, я вспомнил точное расположение ее дома и отправился в его сторону, пересекая неказистые дорожки, выложенные камнем, которые то и дело прерывались, превращаясь в обычные земляные тропинки. Через 5 минут неспешной ходьбы я оказался у цели. Это был скромный по меркам магов, но огромный для обычных работяг домик. Дом был построен из древесины темного благородного цвета, с замысловатой резьбой и аккуратным крыльцом. Поднявшись по ступенькам, я оказался у порога и, не заставляя себя ждать, уверенно постучал. Тук-тук-тук, ожидание было недолгим. Через несколько мгновений передо мной уже стояла тетя. «Здравствуйте, тетя», с нетипичной расслабленной улыбкой поприветствовал я ее. «Чего стоишь на пороге? Заходи скорее и рассказывай, что хорошего у тебя приключилось», бодро отозвалась она, легонько поманив рукой. Мы перекинулись парой ничего не значащих фраз, пока тетушка накрывала небольшой стол с закусками и котелком чая. В доме царила приятная атмосфера, а медленно горящий огонь в камине то и дело потрескивал, наполняя комнату легким запахом дыма. В таком месте сразу вспоминались моменты из детства, когда мы с друзьями сидели у костра и подбрасывали дрова. Как только мы уселись и поболтали о пустяках, мы перешли к сути встречи. «Рассказывай», сделав маленький глоток чая, расслабленно сказала тетя. «Что привело? Случилось что-то хорошее? С чего вы так решили?» Удивился я, ведь тетя не знала, что Ариану вылечили, да и навещала она ее нечасто. Дело в том, что хоть мы и были родственниками, крепких уз между нами не было. Может, потому что до смерти родителей мы почти не общались. Я благодарен ей за взбучку, которую она мне устроила, когда я только начинал понимать суть этого мира, хоть урок и был неприятен. «Хм-м-м», прищурившись, промычала она. «Как бы это сказать, ты выглядишь иначе. Раньше был словно натянутая струна в погоне за Фениксом, а сейчас расслаблен, нет той спешки». Я позволил слабой улыбке появиться на лице, да и удивление ее интуиции я скрыть не смог, и вправду. «Да, случилось кое-что хорошее». Я сделал паузу, отхлебнул чай, наслаждаясь его тонкими оттенками. «Ариану мне удалось добиться ее излечения». Я замолчал, ожидая реакции тети, но не увидел ее. «Продолжай, это же еще не все, действительно». Убрав пустую чашку, я продолжил, пожалуй, начну с новостей. Я стал учеником директора Хогвартса и нашел хорошего друга, который, возможно, станет мне верным товарищем. Похвально, цени таких людей, вижу, твои старания не пропали даром. Ха, если честно, в процессе чуть не отправился к Мерлину, неприятный момент всплыл в памяти. Так вот, о сестре. Я не смогу заботиться о ней в следующем учебном году, поэтому прошу вас, дорогая тетушка, присмотреть за ней. Сам бы не прочь, но пока Ариана не поступит в школу, это будет затруднительно, а оставлять ее одну я не хочу. Что ж, не думаю, что это будет для меня обременительно. Мы проговорили с тетей о моих последних свершениях около часа, затем перешли на обычные темы. В целом разговор меня полностью удовлетворил, да и пообщаться с родственницей оказало освежающее ощущение, особенно после жизни в глуши, где кроме маленькой сестры никого и не было. Уходил я от тети нехотя, но время было позднее, и мне стоило поторопиться домой. «Хорошего вам вечера, тетушка, мне пора», — сказал я, спускаясь по ступенькам. «И тебе, Аберфорд, и тебе, сестра, ты все собрала, нам скоро выходить», — поторопил я малышку, которая носилась по дому в поисках разбросанных вещей. Дело в том, что за время нашего проживания здесь я почти не выделял сестре свободного времени, да и у меня самого его не было. Все уходило на тренировки, заработок и базовые потребности вроде еды, сна и прочего. Уборка была редким явлением, поэтому вещи были разбросаны повсюду. У меня всегда есть сумка с необходимым для выживания, включая одежду, поэтому собираться мне не приходилось. Но сестра о таком даже не думала, что и вызвало ее спешку. «Брат!» – завопила она. Ее лицо выражало ужас, а руки дрожали. «Брат, я не могу найти свое платье. Как я поеду без него?» «Угу! Посмотри за той полкой», — указал я на тумбу. Она бросилась туда и обнаружила искомое. «Брат, ты лучший. Сделаю для тебя все, что угодно», — протараторила сестра, скидывая вещи в сумку с расширенным пространством. На моем лице появился хищный оскал. «Прямо все, конечно», — мгновенно ответила сестра, затем замерла. «Тогда не буду скромничать. Когда вернемся из поездки, займемся укреплением твоего здоровья. В усиленном режиме», — закончил я, наблюдая, как меняется выражение ее лица. Для пущего эффекта я встал пошире, улыбнулся поярче и показал палец вверх. Прием, украденный из прошлой жизни. «Бэб, брат, ты же не сделаешь этого. Я же просто маленькая хрупкая девочка. Правда?» — дрожащим голосом спросила она, делая максимально жалобное лицо. «Именно поэтому мы увеличим нагрузку в десятеро. Больше ты не будешь маленькой и хрупкой». Сестра застыла, постояла с минуту, затем, словно кукла с опущенными плечами, вяло продолжила сборы. Спустя несколько десятков минут мы забрались в ночного рыцаря, метод перемещения, к которому я так и не смог привыкнуть, и отправились на встречу с блэками. Добравшись до места встречи у Министерства магии, я сразу заметил нужных людей, а точнее одного конкретного человека, Арктуруса. Ариана, как и положено ребенку, вертела головой, рассматривая людей и архитектуру. «Ариана, идем», взяв сестру за руку, я направился к другу, которого не видел уже месяц. «Привет, Абер, вижу, твоя сестра успела окрепнуть», с улыбкой встретил меня Арк. «Здравствуй». «Да, ей намного лучше. Позволь представить, это Ариана», кивнул я в ее сторону. «Моя сестра». «Сестра, это Арктурус», кивнул на друга. «Мой друг».